Были здесь еще два огромных ткацких станка. «Этот Уорвик», — начал было, сплюнув Висконски. «Как ты думаешь, куда они все подевались?» — перебил его Холл. Вопрос был обращен скорее к самому себе. «Не в кирпичные же стены?» Он посмотрел на влажную, осыпающуюся кирпичную кладку, опирающуюся на огромные каменные блоки у основания. Это было, конечно, совершенно невозможно. «Может быть, их всех смыло в реку, и они утонули?» — высказал придурковатое предположение Висконски. Вдруг мимо них неожиданно пролетело что-то большое, черное и хлопающее крыльями. Висконски испуганно вскрикнул и прикрыл голову руками. «Летучая мышь», — спокойно констатировал Холл, глядя на перепуганную физиономию Висконски, испуганно выглядывающую из-под судорожно скрюченных рук. «Летучая мышь, летучая мышь», — тихо пробормотал бледный толстяк. «Что делать летучей мыши в подвале? Насколько я понимаю, они должны быть на чердаках в...» «Довольно большая», — как будто не слыша его, задумчиво проговорил Холл. «Такое впечатление, будто это была не летучая мышь, а летучая крыса». «Господи!» — простонал Висконски. «Откуда же... Откуда она взялась здесь? Может быть, оттуда же, куда ушли крысы?» «Что здесь происходит?» — послышался издалека голос приближающегося Уорвика. «Кто кричал? Где вы?» «Не беспокойтесь, все нормально!» — крикнул Холл, показавшемуся в дальнем конце коридора шефу. Глаза приближающегося Уорвика страшно вспыхивали в свете фонаря, который направил на него Холл. «Это ты кричал, студент?» — спросил Уорвик, подойдя к ним почти вплотную. «Я», — улыбнулся Холл. «Ушиб коленку». «И что же ты теперь хочешь за это? Орден пурпурного сердца?» — противно гоготнул Уорвик. «Зачем ты сказал это?» — тихо прошептал Висконски, наклоняясь к Холлу. «Просто так. Смотрите-ка сюда». И Холл указал лучом своего фонаря на деревянную крышку люка в мокром крошащемся бетоне прямо у них под ногами. «Как вы думаете, что это?» «Понятия не имею», — пробормотал Висконски. Холл покачал головой. «И вы тоже не знаете?» — обратился он к Уорвику. Тот тоже пожал плечами. «Я могу сказать вам, что это», — выждав небольшую паузу, проговорил Холл. «Это деревянный люк. Я обратил внимание еще на несколько таких же, не так далеко отсюда. А под ними еще один этаж подвала, находящийся под фундаментом. Насколько я понимаю, о нем известно мало кому». «Господи!» — только и прошептал на это вконец перепуганный Висконски. Половина четвертого утра, четверг. Они приближались к одной из самых дальних секций подвала, где-то в северо-восточной его части. Сзади шли и Пестон, и Брочу. Они волокли за собой рукав одного из самых мощных бронспойтов, у которого было и еще одно очень важное преимущество. Насадка его имела кран, с помощью которого можно было произвольно регулировать напор струи и даже полностью перекрывать давление. «Пришли. Вот он», — остановился, наконец, Холл, показывая рукой на пол. Это был большой и, судя по виду, довольно тяжелый деревянный люк, закрывавший вход в подземелье.